стране. Здесь учений нет и радуг мало, в этой необъявленной войне. Жаркая не русская погода оседает пылью на броне. Оседает вот уже два года на афганской этой стороне. Жаркая не русская погода оседает пылью на броне. Оседает вот уже два года на афганской этой стороне. Дороги секунды здесь, ребята, не учебный в поле танкодром. За ошибки платим не гораты, болью и любовью передом. Пронесется пыль в Афганистане, вихрем чина жизни прихватим. Пусть и вечным памятником станет этой песни о войне мотив. Пронесется пыль в Афганистане, вихрем чина жизни прихватим. Пусть и вечным памятником станет этой песни о войне мотив. Ждут своих ребят девчонки где-то, фотоснимки бережно храня. Пору нам встречать любви рассветы, а не пули в полосе огня. Жизнь такая наша безвозвратна, прожитый когда-то мирный дней. Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней. Жизнь такая наша безвозвратна, прожитый когда-то мирный дней. Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней.